Глава 12, в которой звучат древние легенды. Матеуш с любопытством крутил головой по сторонам. Он впервые оказался в доме шамана. Впрочем, ничего более зловещего, чем связки сухих целебных трав и целая полка разноцветных фигурок алибрихи, он так и не обнаружил. Зато с удовольствием принялся за угощение, которое незаметно поставили на стол молодые леопарды, ученики шамана. Клара от второго завтрака тоже не отказалась. Какой бы спокойной она ни выглядела внешне, это испытание стоило ей тонну нервов. Все-таки не каждый день твоя жизнь зависит от струйки непонятного дыма. Линара с лукавой улыбкой снял с полки одну из своих покрытых разноцветными узорами фигурок и протянул ее капибаре. «Клара, я понимаю, что все это далось тебе непросто, и я благодарен за помощь. Я давно сделал эту фигурку специально для тебя и хотел бы преподнести ее в качестве подарка». Клара в изумлении посмотрела на искусно вырезанную фигурку, покрытую замысловатым орнаментом и символами. Это была маленькая, кругленькая капибара с насупленной мордочкой, чем-то неуловимо похожая на саму Клару. «Спасибо, я буду рада забрать ее с собой». «Это талисман. Он убережет тебя и твой дом от зла. Не отдавай ее никому и не выноси из дома, если не собираешься переезжать. Я делаю такие для всех наших леопардов, если они собираются надолго покинуть родную деревню, чтобы духи охраняли их новые дома. У Бруны и Лео уже есть такие». «Именно ваша фигурка в его доме и привела нас в Таска». Капибара улыбнулась и, бережно завернув фигурку в платок, спрятала ее в поясную сумочку. «Все это, конечно, очень мило, но, может, мы все-таки вернемся к цели нашего приезда?» Матеушу были не по душе все эти разговоры о духах и оберегах. Хотя теперь он понимал, откуда в квартире у Клары столько необычных вещей и произведений искусства. Если с каждого дела привозить по сувениру, можно собрать неплохую коллекцию. «Украдена маска короля Ягуара. Это было сделано во время репетиции перед большим карнавалом, и Лео Ортис — последний, кто держал ее в лапах». «Это ее Некаати думает, что это он ее украл?» «Я этого не говорил. Но он сбежал сразу после ее исчезновения, и все подозрения падают на него. Маску необходимо найти до начала карнавала». Взгляды полицейского и шамана встретились, и Кате на секунду показалось, что пространство между ними заискрило от напряжения. «Лео никогда бы не похитил древнее сокровище». «Пусть так, но то, что он скрывается от полиции, играет против него. Это очень подозрительно, если ему нечего скрывать. Он должен честно рассказать, что тогда произошло, чтобы мы могли поймать настоящего преступника». «С чего ты взял, что я знаю, где Лео?» Матеуш посмотрел на капибару, давая понять, что это не его идея. Клара фыркнула, закатила глаза и обратилась к шаману. «Педро, может, хватит ломать комедию?» «Ты можешь пообещать, что Лео не тронут?» Линарес оставил свой мягкий и шутливый тон. Теперь в его голосе слышались угрожающие рычащие нотки. «Я могу пообещать, что ему ничего не угрожает, если он невиновен и честно расскажет все, что ему известно», — серьезно ответила капибара. «Поклянись». «Клянусь, что не дам в обиду невиновного». «Хорошо, я доверяю твоему слову». Линарес расслабленно прислонился спиной к стене. Матеуш бросил недовольный взгляд на Клару. Сам он был уверен в причастности леопарда и считал, что у капибары нет никаких официальных полномочий разбрасываться такими обещаниями. Она даже не служит в полиции. Клара проигнорировала его взгляд, с удовольствием откусив большой кусок сочного манго. Линарес специфически присвистнул. Пестрая занавеска, закрывающая проход в спальню, отлетела в сторону. В дверном проеме стоял Лео Ортис собственной пятнистой персоной. Молодой леопард сильно нервничал и хлестал себя по бокам длинным гибким хвостом. Матеуш шумом вскочил, ощипывая карманы в поисках наручников. Клара откусила еще кусочек манго, а Линарес продолжил спокойным голосом. «Катя, угомонись. Лео, садись и расскажи детективам все, что произошло в тот день на репетиции. Боюсь, вы все не до конца понимаете, какая сила заключена в этой маске и какую опасность она может представлять в злых лапах. Именно поэтому Лео сразу примчался ко мне, чтобы рассказать о случившемся. Ведь дело совсем не в карнавале». «Как это не в карнавале?» — возмутился Матеуш. «Его ждет весь город. Это же главное событие года». «Ты не знаешь, какая могучая сила заключена в этой маске, маленький Каати!» — рявкнул старый леопард. «Вы знаете что-то о ее истинном происхождении?» — вмешалась Клара. Лео тихо присел подальше от чужаков, а Ленара вздохнул, прикрыл глаза и начал рассказывать, чуть растягивая слова. «В древние времена, когда мир был молод, небеса и земля только установили свои границы. Могучие горы были живыми существами, хранителями тайн мироздания и духами природы. Одним из этих духов был бог-ягуар Тепийолотль, сердце горы. Он был хранителем лесов, гор и глубоких пещер, а его рев разносился эхом по долинам, напоминая зверям о том, что они — лишь гости на его земле. Время шло, и Тепийолотль все чаще засыпал, превращаясь во сне в неподвижную гору. Но он хотел заботиться о своем народе даже когда спит, чтобы племя ягуаров не лишилось своей удачи, силы и мудрости, даже если сердце горы окончательно превратится в камень. Тепийолотль знал, что ему необходимо создать священную маску, которая позволила бы его потомкам и другим зверям его земель из поколения в поколение обретать силу, скорость и мудрость Тепийолотля. Но только чистое сердце смогло бы выдержать тяжесть этой силы и поделиться ею с остальными соплеменниками. Тепийолотль собрал обсидиан из самой глубины вулкана, чтобы в маске всегда был заключен его огонь. Взял когти орлов, чтобы придать маске остроту, и зубы ягуара, чтобы наделить силой зверя. Когда маска была завершена, Тепийолотль вложил в нее частицу своего сердца. Теперь любой зверь, надев ее, мог принести своему народу силу и удачу горного духа. Маска была наделена невероятной силой, но Тепийолотль поставил условие. Тот, кто наденет ее, должен пройти испытание. Зверь, желающий обрести мощь ягуара, должен был станцевать священный танец, чтобы показать свою ловкость, силу, гибкость и чистоту намерений. И если надевший ее будет обладать этими качествами, целый год мощи силы сердца горы будут с его народом, распространяясь на всех от мала до велика. Но если в день летнего солнцестояния маска окажется на морде зверя с черными помыслами, вся сила, предназначенная для целого племени, достанется ему одному. Если он не будет исполнять священный танец радости, а будет читать темные тексты и взывать к мраку драконьих гор, случится непоправимое. Разрушительная мощь и гнев сердца гор, какого еще не знали звери, вырвется наружу, принося несчастье и бедствие. Поэтому строго-настрого наказал Тепийолотль своим потомкам охранять маску и давать ее в лапы лишь самым достойным. Мощь сердца горы не должна достаться лишь одному и не должна быть употреблена со злыми помыслами. В те далекие времена, когда легенда Тепийолотля была еще жива, в джунглях появился ягуар по имени Кицаль, гордый и амбициозный воин, который презирал законы племени и жаждал личной силы. Кицаль давно наблюдал за священной маской, которую хранили шаманы. Он был самым быстрым охотником в своем племени. Но этого ему казалось недостаточно. Он хотел большего — стать единственным повелителем джунглей. В ночь летнего солнцестояния, когда все обитатели джунглей должны были исполнять священный танец, Кицаль выкрал маску из святилища. Жрецы, хитрая игуана, быстрый леопард, мудрая обезьяна и добрая капибара были заняты подготовкой к церемонии и не заметили его. Их было четверо, как стихий, сторон света и времен года. Кицаль надел маску, зажег свечи и начал читать древние темные заклинания на забытом зверьми и птицами языке. Он почувствовал, как его наполняет невероятная сила Тепийолотля. Земля содрогнулась, деревья в джунглях застыли, а небо потемнело. Духи гор почуяли предательство. Шаманы племен объединились, ибо никто не способен одолеть присвоившего себе силу сердца гор в одиночку. Каждое их движение было магией, каждый шаг — заклинанием. Барабаны джунглей, свист флейт и шорох листьев стали их оружием. Хитрая игуана помогла отыскать место, в котором Кицаль творил свое злое волшебство. Мудрая обезьяна научила, как хитростью преодолеть силу чар древней маски, а сильный и ловкий леопард сумел незаметно подкрасться и сорвать маску с Кицаля. Казалось, маска сама соскользнула с его морды, ибо не хотела принадлежать недостойному. Старейшины вынесли приговор. Кицаль был изгнан из племени, лишен всех почестей и права носить боевую раскраску. А его история стала уроком для всех зверей, ибо истинная сила не в личном могуществе, а в радости, единстве и служении своему племени. Шаманы хотели навсегда спрятать маску от тех, кто мог оказаться недостойным ее силы. Но добрая капибара убедила других хранителей дать племенам второй шанс. С тех пор маску берегли и охраняли посвященные, отдавая ее лишь раз в году лучшему и чистому сердцем танцору Сальсы на благо всех зверей. Линара закончил рассказ и сделал глоток мате. «И вы действительно верите этим старым сказкам?» — не выдержал Матеуш. Лео гневно сверкнул на него зелеными глазами. «Это не сказки. Я надевал маску и чувствовал ее удивительную силу. И именно из-за нее решил похитить ценность из музея?» «Я ее не похищал». «Хватит!» Клара оборвала начавшуюся перепалку. «Неважно, верим ли мы в легенду или нет. Важно, что в нее точно верит похититель маски и может попытаться провести ритуал в канун летнего солнцестояния. А наша задача — помешать этому во что бы то ни стало». «Ты права». Матеуш выдохнул и уже спокойнее спросил Лео. «Расскажи все, что произошло тогда в музее. Почему ты сбежал? И где маска сейчас?» Молодой леопард в отчаянии спрятал морду в лапах. «Я знаю, что вы мне не поверите, но я не крал маску. Заиграла музыка, я начал танцевать. Я чувствовал покалывание и как будто электрический ток, который шел от маски. Это было невероятно. Словно я обрел невероятную силу движений и ясность мысли. Но вдруг свет погас, все запаниковали, и я растерялся, хотя отлично вижу в темноте. Чьи-то лапы сверху буквально сдернули с меня маску короля Ягуара. Я не успел почувствовать даже запаха того, кто это сделал. А когда включился свет, все смотрели только на меня, кричали, и я понял, что парни из бедного района никогда не поверят. Вы же считаете нас всех ворами и обманщиками, да, офицер?» Лео вскинулся и зло уставился на Матеуша. «Меня охватила паника. Я понял, что надо бежать, если не хочу угодить в тюрьму. Что надо самому попытаться отыскать похитителя, предупредить сеньора Педро, сделать хоть что-нибудь. Я вырос в Таско. Мой отец и мать из этой деревни. Здесь, в джунглях, я не раз слышал о волшебной силе маски. Я думал, что могу тут спрятаться, ведь об этом поселении никто не знает. Тут даже не работает мобильная связь. Не знаю, как вы меня нашли». Клара успокаивающе похлопала его лапкой по плечу. «Я верю тебе. У тебя не было ни единого мотива красть маску. В конце концов, ты всю жизнь тренировался ради этого танца на карнавале. Обещаю, что если ты невиновен, ничего плохого с тобой не случится. Но ты не можешь скрываться здесь вечно. До летнего солнцестояния осталось совсем мало времени. Ты должен вернуться с нами в Рио дос Анималис и рассказать правду в полиции. Если маска не у тебя, у нас осталось не так много времени на ее поиски». «Как это не у него? Кто еще мог успеть похитить маску из музея? Света не было всего полторы минуты». Кати не собирался отказываться от очевидной для него версии преступления. Клара внимательно посмотрела на Ленареса. Старый леопард отрицательно покачал головой и веско сказал. «Я верю, Лео. Его страсть — танец, а не могущество, которое обещает маска короля Ягуара. Я бы не принял вора под своей крышей. Но вы, офицер, конечно, не обязаны верить на слово старому шаману из дикой деревни в джунглях. Если хотите, обыщите тут все. По моему слову, вам откроют дверь каждого дома». Под его тяжелым взглядом Катя смутился и возмущенно засопел, но не собирался сдаваться так легко. «Мы не будем обыскивать деревню без ордера, но Лео Ортис должен отправиться с нами в Рио дос Анималис и дать показания полиции. Он — главный подозреваемый в деле о краже ценностей государственного значения». Катя встал и решительно потряс наручниками перед леопардом, который был на две головы выше него самого. Лео протянул к нему лапы и с тоской посмотрел на Ленареса. «Я не могу жить без свободы. Тюремная клетка погубит меня». Наручники с противным металлическим лязгом сомкнулись на его запястьях. «Но ты не можешь скрываться вечно, Клара. Пообещай мне, что отыщешь маску и настоящего преступника. Темный ритуал не должен быть проведен в ночь летнего солнцестояния. Иначе, боюсь, нас всех ждет неминуемая гибель. Клара кивнула со всей серьезностью. «Даю слово, что не дам наказать невиновного. Что еще мне надо знать о маске и о ритуале?» «Тот, кто может решиться присвоить себе всю силу сердца гор, очень хитер и беспринципен, хотя на вид может казаться самым безобидным зверем на свете. Но сделать это он может только в ночь Большого Карнавала, самую короткую ночь в году. Начать он должен за несколько часов до полуночи, а вместо силы любви, которую получает танцор ото всех жителей города во время шествия, ему может понадобиться кровь и сила ненависти живого существа. Это очень опасно». «Это всего лишь детские страшилки», — перебил Каати, но на него никто не обратил внимания. «Любой зверь может провести такой ритуал или только кто-то из кошачьих?» «Любой. Достаточно крупный зверь, который в силах поднять и надеть на себя маску». В дверь постучали, и затем на пороге показался уже знакомый им охотник Леопард. «Мы достали из ямы и проверили ваш джип. Он на ходу. Вы можете ехать». Все переглянулись. Расследование застопорилось, а времени оставалось все меньше и меньше. Надо было срочно возвращаться в город. Уже стоя в дверях, Линарес протянул Кларе обрывок ярко-красной ленты с вышитыми непонятными символами. «Когда придет время, завяжи эту ленту на калитке, которая открывает ключ в форме сердца». Оба детектива в недоумении уставились на ленту. «Но где эта калитка? И что это за ключ? Зачем завязывать ленту?» «Ты поймешь, когда придет время. Но не забудь, это может спасти тебе жизнь». С этими словами старый леопард развернулся, показывая, что разговор окончен. Клара аккуратно спрятала ленту в карман своей поясной сумки. Идей, какую калитку может открывать ключ в форме сердца, у нее не было. Матеуш незаметно для остальных покрутил пальцем у виска и поспешил сесть за руль джипа.